оборвать струну, предложить женщине развлечься. Сергею Ивановичу внезапно стало на все наплевать. Вот так. Живешь, упираешься рогом, а потом вдруг придут трое с калашами, и все, хана, ничего не надо. Поехали, отвечаю беляшкой. Больше всего в жизни котяра любила трахаться под кокаином, неважно с кем, был бы кокс. И она положила водителю на коленку руку. Заметана. Ломоносов тронулся. Самара взревела и на крыльях любви полетела по ночному городу. В то время как Верка извивалась в кокаиновых оргазмах, на другом конце города кое-кто тоже двигался весьма интенсивно. На танцполе игры доброй воли. Затянутые в резиновые полосатые джинсики, Катя Дегтярева ритмично выплясывала под громкий стон, что ныне песней зовется. При этом она загадочно улыбалась домогавшемуся ее молодцу и косилась в сторону Лоскуткова, который пользовался у женской половины веселящихся успехом небывалым. С партнером Кате повезло, он же был изрядно навеселе, с проколотым, несколько картофелеобразным носом, а на его оранжевой футболке светилась надпись «Дядя Терминатора». Да и сама Дегтярева была нынче девушкой хоть куда. Выкрашенные синей глиной волосы, ярко-зеленые брови и роскошные роза-татуировки однодневки в глубоком вырезе на груди. Сверху из бара на корячившуюся толпу мрачно взирал Плещеев, и, изображая перебравшего мэна, неторопливо тянул отвратительно теплый коктейль под названием «Ариадна». Окружающее ему не нравилось. Публика была сплошь на кочерге. На полу валялись обертки от презервативов, а в воздухе шманило палеными вениками. Кто-то баловался марихуаной. Дискотека «Алабама» была заведением средней руки. В самом центре танцпола стояла клетка, где исходили потом едва одетые затейницы, музыка доставала до мозгов, а бывал здесь элемент разный — молодой, голубой, особо ничем не занятый и по большей части деклассированный. Правда, быков, пьяных до безобразия и людей, одетых в стиле шаверма, фасон, кепка, адидас и кожаная куртка в заведение не пускали, зато существам женского пола и всевозможным фрикам, то есть по иноземному уродам с перстенком губ и шевелюрами, вымазанными суриком, до полуночи горел в лобами зеленый свет. Между тем веселье уже было в самом разгаре. В лучах светотехнической ботвы людское море на танцполе стало выходить из берегов, и охранники из фейс-контроля начали выпускать всех желающих на улицу проветриться. Взамен билетов им на запястье ставили печати, и этим не замедлили воспользоваться любители веселья на халяву, кто как мог. Одни рисовали печати фломастерами, другие переводили их при помощи вареного яйца. Прав был классик, не оскудевает талантами России. Господи, что ж они кладут туда? С отвращением вкусив, Ариадны Плещеев склонился к спрятанному на груди микрофону. Это первый. Начали. Тормози! Катя Дегтярева вдруг споткнулась и, не удержавшись на ногах, обхватила дядю Терминатора за шею. Сдохла. Схожу с пробега. При этом она крепко прижалась к нему всеми, какие были округлостями, и незаметно кивнула багдадскому вору. — Будь готов, начинаем. — Не гони, лапа, мы еще знаешь, как с тобой оттопыримся. В мутных глазах терминаторова родственника заблестел живой интерес, и он положил руки спутнице ниже талии. — Сейчас заправим тебя. От него несло чем-то прогорклым. Мокрая футболка воняла потом, и Кате вдруг бешено захотелось развратить ухажеру пах. Но она, конечно, сдержалась не в первый раз.